туннеле ведшем к Пушкинской, станция была укреплена намного лучше. Здесь они миновали два кордона за 100-200 метров до входа. На ближнем – бетонное укрепление, бруствер, перерезающий пути и оставляющий только узенький проход у стенки. Слева за ним – телефонный аппарат и провод, тянущийся до самого Кузнецкого моста. Наверное, в штаб. Ящики с боеприпасами, дрезина, патрулирующая эти 100 метров. На дальнем – обычные мешки с песком, пулемет и прожектор, как с другой стороны. На обоих постах стояли дежурные, но Константин Алексеевич провел их сквозь все кордоны, вывел границы и устало сказал: «Пойдем, пройдусь с тобой 5 минут. Боюсь, нельзя тебе сюда больше, Михаил Порфирич», — говорил пограничник, пока они медленно шли к Пушкинской. «Они тебе еще и старых твоих грешков не простили, а ты снова здорова». Слышал, товарищ Москвин лично интересовался. Ну да ладно, что-нибудь придумаем. Ты через Пушкинскую-то осторожно, напутствовал он, отставая от них и растворяясь в темноте. Побыстрее проходи. У нас, видишь, боятся их. Ну, бывай. Пока что спешить было некуда, и они замедлили шаг. «Чем это вы им так насолили?» — спросил Артем, с любопытством оглядывая старика. «Я, видите ли, просто очень их недолюбливаю, и когда война была, в общем, понимаете, мы в кружке нашем некоторые тексты составляли, а у Антона Петровича, он тогда еще на Пушкинской жил, доступ был к типографскому станку, стоял тогда на Пушкинской типографский станок, какие-то безумцы притащили из «Известий», и вот он это печатал. А границы у них со стороны безобидно выглядят. Стоят два человека, и висит флаг. Ни укреплений никаких, ничего, не то что у Ганзы, вдруг вспомнил Артем. Ну, разумеется, с этой стороны все безобидно, потому что у них основной натиск на границу не снаружи, а изнутри, ехидно улыбнулся Михаил Порфирьевич. Вот там и укрепления, а здесь так, декорации. Дальше они шли в тишине. Каждый думал о своем. Артем прислушивался к своим ощущениям от этого туннеля. Но странное дело, и этот, и предыдущий перегон, ведущий от Китай-города к Кузнецкому мосту, были какими-то пустыми, в них совсем ничего не ощущалось, их ничто не наполняло. Это была просто бездушная конструкция. Потом он мысленно вернулся к только что виденному кошмару. Детали его уже стирались из памяти, оставалось только смутное, пугающее воспоминание о детях без лица и каких-то черных громадах на фоне неба. Но вот голос... Довести мысль до конца так и не удалось. Впереди послышался знакомый мерзкий писк и шорох коготков, потом потянуло удушливо-сладковатым запахом разлагающейся плоти, и когда несильный свет фонаря достал, наконец, до того места, откуда доносились звуки, перед глазами предстала такая картина, что Артем заколебался, не стоит ли вернуться к красным. У стены туннеля, лицом вниз, в ряд лежали три тела, и руки их, связанные за спиной проволокой, были уже сильно обгрызены крысами. Прижимая к носу рука в куртке, чтобы не чувствовать тяжелого сладковато-ядовитого духа, Артем нагнулся к телам, посветив на них. Они были раздеты до нижнего белья, и на их телах не было заметно никаких ран, но волосы на голове каждого были склеены запекшейся кровью, особенно густой, вокруг черного пятна пулевого отверстия. «В затылок», — определил Артем, стараясь, чтобы его голос звучал спокойно и чувствуя, что сейчас его стошнит. Михаил Порфирич прикрыл рот рукой, и глаза его заблестели. «Что делают, Боже, что же они делают?» — сдавленно произнес он. «Ванечка, не смотри, не смотри, иди сюда». Но Ванечка, не проявляя ни малейшего беспокойства, уселся на корточки рядом с ближайшим трупом и принялся сосредоточенно тыкать его пальцем, оживленно мыча. Луч скользнул выше по стене и осветил кусок грубой оберточной бумаги, наклеенной прямо над телами на уровне глаз. Сверху, украшенный изображениями орлов с распростертыми крыльями, шел набранный готическим шрифтом заголовок «Вертер Райх», а дальше уже значилось по-русски: «Ни одной черномазой твари ближе 300 метров от Великого Рейха». И был сочно пропечатан тот самый знак «Прохода нет», черный контур человека в запрещающем круге. «Сволочи!» — сквозь стиснутые зубы выдавил Артем. «За то, что у них волосы другого цвета!» Старик только сокрушенно покачал головой и потянул за шиворот Ванечку, который увлекся изучением тел и никак не хотел вставать с корточек. «Я вижу, наш типографский станок все еще работает», — грустно заметил он, и они двинулись дальше. Они шли все медленнее и медленнее, так что только через 2 минуты показался намалеванный на стене красной краской силуэт орла и надпись «300 метров». «Еще 300 метров», — заметил Артем, с беспокойством вслушиваясь в отголоски собачьего лая, раздающегося вдалеке. Метров за 100 до станции в лицо ударил яркий свет, и они остановились. «Руки за голову! Стоять смирно!» — загрохотал усиленный громкоговорителем голос. Артем послушно положил обе ладони на затылок, а Михаил Порфирич поднял обе руки вверх, держа в одной из них Ванечкину ладонь. «Я сказал всем руки за голову! Медленно идите вперед! Не делать резких движений!» — продолжал надрываться голос. И Артем никак не мог разглядеть, кто же говорит, потому что свет бил прямо в глаза, их ужасно резало, и приходилось смотреть вниз. Пройдя маленькими шажками еще какое-то расстояние, они опять покорно замерли на месте и прожектор, наконец, отвели в сторону. Здесь была возведена целая баррикада. На позициях стояли 2 дюжих автоматчиков и еще 1 человек с кобурой на поясе. Все в камуфляже и черных беретах, набекрень надетых на обритые головы. На рукавах у них красовались белые повязки, некое подобие немецкой свастики, но не с 4 концами, а с 3. Чуть подальше виднелись темные фигуры еще нескольких человек, у ног одного из них сидела нервно поскуливающая собака. Стены вокруг были изрисованы крестами, орлами, лозунгами и проклятиями в адрес нерусских. Последнее немного озадачило Артема, потому что часть надписи была сделана на немецком. На видном месте под подпаленным полотнищем, силуэтом орла и трехконечной свастикой стоял уютно подсвеченный пластиковый знак с несчастным черным человеком. И Артему подумалось, что там, наверное, у них организован красный уголок. Один из охранников сделал шаг вперед и зажег длинный, похожий на дубинку, ручной фонарь, держа его в согнутой руке на уровне головы. Он не спеша обошел всех троих, пристально заглядывая в лица, очевидно пытаясь выискать какие-то неславянские черты. Однако черты у всех них, за исключением разве что Ванечки, лицо которого несло печать его болезни, были сравнительно русские, поэтому он отвел фонарь и разочарованно пожал плечами. «Документы», — потребовал он. Артем с готовностью протянул свой паспорт. Михаил Порфирич запоздало принялся отыскивать во внутреннем кармане свой и, наконец, тоже достал его. «А где у вас документы на это?» — брезгливо указал проверяющий на Ванечку. «Понимаете, дело в том, что у мальчика», — начал было объяснять старик. «Молчать! Ко мне обращаться, господин офицер! На вопросы отвечать четко!» — гаркнул на него проверяющий, и фонарь запрыгал в его ладонях. «Господин офицер, видите ли, мальчик болен. У него нет паспорта, он еще маленький, понимаете? Но взгляните, он у меня вот здесь вписан. Смотрите!» — залепетал оторопевший Михаил Порфирьевич, заискивающий, глядя на проверяющего, пытаясь обнаружить в его глазах хоть искорку сочувствия. Но тот стоял на месте, прямой и твердый, как скала. Лицо его тоже словно окаменело, и Артем опять ощутил недавнее желание убить живого человека. «Где фотография?» — выплюнул офицер, долистав до нужной странички. Ванечка, стоявший до того момента смирно, напряженно всматривавшийся в собачий силуэт и время от времени восторженно гугукавший, переключил свое внимание на проверяющего и к ужасу Артема вдруг оскалил зубы и недобро загудел. Артем вдруг так испугался за него, что забыл и свою неприязнь к этому созданию, и то, что сам пару раз с трудом подавлял желание пнуть его как следует. Проверяющий сделал невольный шаг назад, неприязненно уставился на Ванечку и процедил: «Уберите это немедленно, или это сделаю я». «Простите, пожалуйста, господин офицер, он не понимает, что делает», — с удивлением услышал Артем собственный голос. Михаил Порфирьевич с признательностью глянул на него, а проверяющий, быстро прошелестев его паспортом, ткнул его назад Артему и холодно сказал: «К вам вопросов нет. Можете проходить». Артем сделал несколько шагов вперед и замер, чувствуя, что ноги не слушаются его. Офицер, равнодушно отвернувшись от него, повторил вопрос про фотографию. «Видите ли, дело в том, — начал было Михаил Порфирьевич и, спохватившись, добавил: «Господин офицер, дело в том, что у нас там нет фотографа, а на других станциях это стоит неимоверно дорого. У меня просто нет денег, чтобы сделать снимок». «Раздевайтесь», — прервал его тот. «Прошу прощения», — севшим голосом протянул Михаил Порфирьевич, и Артем увидел, как у него дрожат ноги. Он снял рюкзак и поставил его на пол, совершенно не думая о том, что делает. Есть такие вещи, которые не хочешь делать, даешь себе зарок не делать, запрещаешь, а потом вдруг они происходят сами собой, их даже не успеваешь обдумать, они не затрагивают мыслительные центры, они происходят и все, и остается только удивленно наблюдать за собой и убеждать себя, что твоей вины в этом нет, просто это случилось само. Если их сейчас разденут и поведут как тех к 300-му метру, Артем достанет из рюкзака автомат, переведет переключатель на режим автоматического огня и постарается уложить как можно больше этих нелюдей в камуфляже, пока его не застрелят. Больше ничего не имело значения. Неважно было, что прошел всего один день с тех пор, как он встретил Ванечку и старика. Неважно, что его убьют. Что будет с ВДНХ? Не надо думать о том, что будет потом. Есть вещи, о которых лучше просто не думать. «Раздевайтесь», — тщательно артикулируя, повторил офицер. «Обыск». «Но позвольте», — пролепетал Михаил Порфирьевич. «Молчать!» — гаркнул тот. «Быстрей!» — и, подкрепляя свои слова, потянул из кобуры пистолет. Старик начал торопливо расстегивать пуговицы своей куртки, а проверяющий отвел руку с пистолетом в сторону и молча наблюдал, как тот скидывает фуфайку, неловко прыгая на одной ноге, снимает сапоги и колеблется, расстегивать ли брючный ремень. «Быстрей!» — взбешенно прошипел офицер. «Но неловко, понимаете», — начал было Михаил Порфирьевич, но проверяющий, окончательно выйдя из себя, сильно ткнул его кулаком в зубы. Артем рванулся вперед, но сзади его тут же схватили две сильных руки, и как он ни старался выкрутиться, все было бесполезно. Тут произошло непредвиденное. Ванечка, который ростом был чуть не в два раза ниже головореза в черном берете, вдруг ощерился и с животным рыком ринулся на обидчика. Тот никак не ожидал подобной прыти от убогого, и Ванечке удалось вцепиться ему в левую руку и даже ударить его ладонью в грудь. Но через секунду офицер опомнился, отшвырнул Ванечку от себя, отступил назад и, вытянув руку с пистолетом вперед, выстрелил. Выстрел, усиленный эхом пустого туннеля, ударил по барабанным перепонкам, но Артему показалось, что он все равно слышит, как тихо всхлипнул Ванечка, садясь на пол. Он еще кренился лицом вниз, держась обеими руками за живот, когда офицер, носком сапога опрокинув его навзничь, с брезгливым выражением на лице, нажал на спусковой крючок еще раз, целясь в голову. «Я вас предупреждал», — холодно бросил он Михаилу Порфирьевичу, который, застыв на месте, с отвалившейся челюстью смотрел на Ванечку, издавая грудные хрипящие звуки. В этот момент У Артема все померкло перед глазами, и он ощутил в себе такую силу, что опешивший солдат, державший его сзади, чуть не упал на пол, когда он рванулся вперед. Время растянулось для него, и его как раз хватило, чтобы схватиться за рукоять автомата и, щелкнув предохранителем, дать очередь прямо сквозь рюкзак в пятнистую грудь офицера. Он только и успел удовлетворенно заметить, как возникает черный пунктир пулевых отверстий на зелени камуфляжа.